Глава 10. Санчина похоронили в 3 часа пополудни в отдаленной части восточного кладбища. Кто вздумает зимою посетить его могилу, тому с заступом и лопатою придется не без усилий прокладывать себе к ней путь. Всех бедняков, умирающих за счет общественной благотворительности, хоронят в таком отдалении. И лишь когда умрет 3 поколения, та запущенная теперь часть кладбища обрастет сносными дорожками. Но тогда уже нельзя будет найти могилы Санчина. Даже Авелю Глянцу, бедному суфлеру, не придется лежать так далеко от входа. Могила Санчина холодна и глиниста. Я взглянул в нее, когда его хоронили. И останки его беззащитно предоставлены червям. Труп Санчина в продолжение 3 суток лежал в театре Варьете, потому что отель «Совой» ведь гостиница не для мертвых, а лишь для веселых живых. Он лежал позади сцены в одной из уборных. Его жена сидела около трупа, а бедный Кистер читал молитвы. Директор театра Варьете пожертвовал свечи. Танцовщицам приходилось пробегать мимо мертвого Санчина, когда они выходили на сцену. Духовые инструменты поднимали свой обычный шум. Появлялся также и осел Август. Недвижим был лишь сам Санчин. Из посетителей никому не было известно, что за сценою лежит покойник. Полиция сперва хотела было запретить это, но один из полицейских офицеров, всегда получавший контрамарки, его родственниками набивалось 1/4 зала, раздобыл разрешение. Похоронная процессия двинулась от театра Варьете. Директор участвовал в ней вплоть до окраины города, до того места, где находятся бойни. В этом городе мертвых направляли по тому же пути, что и убойный скот. Коллеги усопшего, мы со Стасей и госпожа Санчина последовали вплоть до могилы. Добравшись до кладбищенских ворот, мы увидели около них Ксаверия Златогора, магнетизера. Он ругался с надзирателем кладбища. Златогор незаметно провел осла покойного Санчина к открытой могиле и оставил его там. «Но при такой обстановке его похоронить нельзя!» — кричал надзиратель. «Он будет именно так похоронен!» — возражал Златогор. Произошла маленькая задержка. Дело было предоставлено на благоусмотрение попа, а так как Златогор шепнул ему что-то на ухо, то поп решил оставить осла. Осел стоял с черными траурными кисточками на опущенных ушах и не двигался. Он стоял у самого края могилы совершенно неподвижно, и каждый обходил его и не решался отодвинуть животное назад. В сопровождении Ксаверия Златогора и осла двинулся я в обратный путь, по широким посыпанным щебнем дорожкам кладбища, мимо богатых памятников. Тут лежат покойники разных исповеданий в мирном соседстве, и только еврейское кладбище отделяется от этих могил 2 заборами. У забора и в аллеях целыми днями стоят нищенствующие евреи, подобные человеческим кипарисам. Эти люди живут от щедрот богатых наследников и одаряют всякого, подающего им милостыню, своими благословениями. Мне пришлось высказать Ксаверию Златогору свое удовлетворение. Он храбро отстоял осла. Я еще совсем не знал этого магнетизера. Он выступал не ежедневно, а только по воскресеньям или в особенно торжественных случаях, и очень часто совершал самостоятельный турне по маленьким или более крупным городкам, где и давал свои представления. Он проживает в гостинице «Совой» на 3-м этаже. Он может себе позволить такую роскошь. Ксаверий Златогор — человек бывалый. Ему знакомы Западная Европа и Индия. Там, по его словам, он изучил у факиров свое искусство. Ему, пожалуй, лет около 40, но определить его возраст трудно. Так хорошо он владеет выражением своего лица и своими движениями. Порою мне кажется, что он устал. Пока мы так шествуем, мне сдается, что его колени немного подгибаются, А так как дорога дальняя, и я сам не чувствую себя вполне свежим, я как раз собираюсь предложить ему немного присесть на камень. Но что я вижу? Ксаверий Златогор, поджав высоко колени, перескакивает через камень, еще порядочное расстояние над ним по воздуху, подобно 14-летнему мальчику. У него в эту минуту совершенно мальчишеское выражение лица, оливкового цвета лицо еврейского мальчика с плутоватыми глазами. Минуту спустя рот его утомленно дает свисать нижней губе, и кажется, что подбородок его настолько тяжел, что ему приходится уткнуться им в грудь. Ксаверий за короткие промежутки времени столь быстро меняется, что становится мне несимпатичным. Я даже готов думать, что вся эта его благородная история со слом была пошлою комедией. И мне кажется, что Ксаверий Златогор не всегда назывался таким образом, что он, быть может, на своей тесной галицийской родине именовался, эта фамилия внезапно проносится в моем мозгу, Соломоном Гольдбергом. Удивительное дело. Его фантазия отвезти осла на кладбище заставила меня позабыть о том, что он магнетизер, гнусный шарлатан, человек за деньги, продававший учение индийских факиров и знавший о тайнах чужого мира ровно столько, сколько требовалось для его фокусов. И Господь Бог позволял жить ему и не карал его. «Господин Златогор», — говорю я, — «к сожалению, мне приходится вас покинуть. У меня важное свидание». «С господином Фебом Белаугом?» — спрашивает Златогор. Я был смущен и хотел спросить, откуда он знает, но подавил в себе этот вопрос и сказал: «Нет». И непосредственно после этого: «Добрый вечер». Хотя сумерки еще вовсе не наступили, и солнце проявляло желание остаться на небе еще порядочное время. Я быстро пошел в противоположном направлении. Видя, что я отнюдь не приближаюсь к городу, и слыша, что Златогор что-то крикнул мне вслед, я, тем не менее, не обернулся. Ряды свежескошенного сена сильно благоухали. Из свинушника слышалось хрюканье, бараки стояли в беспорядке за хижинами, и их крыши, покрытые белую жестью, горели, как расплавленное олово. Мне хотелось до вечера остаться одному. Я думал о многих вещах. Всякая всячина, важная и пустяки, проносилась у меня в голове. Мысли появлялись, как чужеземные птицы, и вновь улетали. Возвратился я домой поздно вечером. Поля и дороги были окутаны ночной тьмой, и кузнечики стрекотали. Желтые огни светились в деревенских домишках, и раздавался звон колоколов. Отель «Совой» показался мне пустым. Не было больше Санчина. Я только два раза был в его комнате. Но, тем не менее, у меня было такое настроение, будто я потерял милого, дорогого друга. Что я знал о Санчине? В театре он был клоуном, дома же человеком печальным, бедным и грубым. Он задыхался в испарениях прачечной, целыми годами вдыхал запахи грязного белья, если не в этой гостинице «Совой», то в других гостиницах. Во всех городах земного шара существуют большие или маленькие отели «Совой», и повсюду в их верхних, высших этажах живут санчины и задыхаются от испарений чужого белья. Отель «Совой» был еще битком набит. Из всех 864 номеров не было ни одного пустого, и только не хватало одного человека, одного Владимира Санчина. Я сидел внизу, в зале, за файфоклоком. Доктор, увидев меня, улыбнулся мне, как бы говоря: «Видишь ли, насколько я был прав, предсказывая Санчину смерть?» Он улыбался так, как будто бы он сама медицина, которая теперь торжествовала. Я выпил рюмку водки и взглянул на Игнатия. Был ли он самой смертью или всего лишь пожилым лифтбоем? чего он уставился на меня своими зеленоватыми пивными глазами. И вот я почувствовал, как во мне вскипает ненависть к отелю «Совой», тому отелю, в котором одни жили, а другие умирали, в котором Игнатий брал в заклад чемоданы, а девушкам приходилось раздеваться перед фабрикантами и комиссионерами по продаже домов. Игнатий воплощал в себе как бы живой закон этого здания, будучи вместе и смертью, и лифтбоем. У меня мелькает мысль, что Стася не соблазнит меня остаться здесь. На 3 дня моей наличности еще хватит. Благодаря посредничеству Глянца я выиграл некоторую сумму денег. Затем, когда я умру с голода, меня похоронят точно таким же образом, как похоронили беднягу Санчина. Далеко, далеко на окраине кладбища, в глинистой яме с дождевыми червями. Сейчас черви и змеи уже ползают по гробу Санчина. Через 3 дня или через 8-10 дней дерево и старый черный костюм сгниют. Тот старый костюм, который ему кто-то подарил и который уже давно был очень поношен. Вот тут стоит Игнатий с его зелеными пивными глазами и поднимается и спускается в своем лифте. Он же в последний раз спустил и Санчина. В ту ночь я вошел в свой номер лишь с большим отвращением, которое пришлось побороть в себе. Я возненавидел ночной столик, абажур, электрический выключатель. Я опрокинул кресло так громко, что раздался грохот. Я очень охотно сорвал бы висевшую на стене записку Каллигуропулоса, но робко лег в постель. Лампу я оставил гореть всю ночь. Мне приснился Санчин. Я видел, как он поднимается в своей глинистой яме и бреется. Я подаю ему ведро с водою, он хватается за глину и мажет ею лицо, как будто это мыльный порошок для бритья. «Это я умею», — говорит он, прибавляя, — «а вы на меня не глядите». Я же пристыженный вперяю свой взор в его гроб, стоящий в углу. Затем Санчин хлопает в ладоши. В ответ на это раздаются громкие аплодисменты. Рукоплещет весь отель «Совой», рукоплещут Каннер и Нейнер, и Сигмунд Фиг, и мадам Иетти Купфер. Впереди стоит мой дядя Феб Белаук и шепчет мне на ухо. «Ты ушел далеко! Ты стоишь не большего, чем твой отец, бездельник!»